Глава 19. «Что этот дряной господин Ню себе позволяет?» — произнес Гоу Ичен, взяв Лилань за руку и потянув в открытые двери дома. «Сам я должен был его проучить!» Этот дом находился рядом с садом наслаждения сливами, а на черной деревянной вывеске над дверями имел белую надпись «Сливовый терем». Внутри располагался склад из шкафов с рулонами тканей, сундуки и плетеные корзины с праздничными украшениями, большие фарфоровые вазы с рисунками цветущих слив и лисят, затаившихся в траве у деревьев. Свеча горела в розовом стеклянном фонаре, создавая приятный полумрак. «А ты молодец!» — сказал он, снимая бронзовую маску, но не отпуская руку Лилань. «Не ожидал, что сможешь сбежать. Хотел было выскочить и дать ему по наглой роже. Гоу Ичен, ты давно здесь?» «Я не видела тебя», — сказала она и коснулась его щеки. Кожа бархатная и теплая. Воспоминания о том кошмарном сне тревожили ее, но лицо юноши не было покрыто пеплом, хоть улыбался он также с теплотой в светлых глазах. «Значит, стал лучше в скрытых техниках», — ответил он с гордостью. «Следил за тобой весь вечер, только вот не знал, как подойти и заговорить при всех. Такая прическа мне нравится больше». Пальцами он провел по серебряным цепочкам на ее волосах, заставив сердце забиться быстрее, а жар охватить лицо. «Спасибо, но...» — начала Лилань, заметив все те же серебряные перчатки на его руках. «Это ведь шелковые нити, покрытые серебряной пудрой. Боевые артефакторы используют их для работы с опасными духовными растениями. Но в некоторых случаях их используют для поддержания потоков ци в растительных протезах». «Да, ты права», — ответил Гоу Ичен, отпустив, наконец, ее руку и сняв перчатки. «Растительные протезы. Они же изобретение палаты артефакторов. Плоть, похожая на плоть малыша бамбука. В небесной столице есть у многих, кто потерял конечности из-за разных причин». Лилань с тяжестью вдохнула воздух, потому что вид зеленых рук от локтя до кончиков пальцев заставил ее сердце сжаться от боли. «Только не плачь, пожалуйста. Мне уже давно не больно», — заверил он, хлопнув в ладони. «Видишь, такие же руки, как и были. В письмах я рассказывал, что с детства страдаю от искажения ци в теле. Причину пока я не могу тебе объяснить, но...» Вдруг движение за дверями заставило его замолчать. Он взял Лилань за руку и увел ее в глубину терема. Спрятавшись за шкафами, они оба осели на прохладный пол. «Я использую заклинание скрытности», — прозвучал шепот юноши в ее волосах. Она вздрогнула, когда его горячая рука обняла ее за талию, и он притянул Лилань к себе. Жар, исходящий от его тела, и запах дымчатого ветивера были готовы вскружить голову. «Этот сын собаки у меня еще получит!» — прозвучал знакомый гневный голос в дверях. Послышался топот ног, потом удар о пол. Шлепок один, шлепок второй, шлепок третий. «Господин Джу, пощадите!» — взмолился мужской голос. «А это ведь было несложное задание, дорогой мой!» — ответил знакомый женский голос с безразличием. Снова удар о пол, шлепок четвертый, шлепок пятый. «Ай я!» — произнес магистр архива с раздражением. «Да ты уже расшиб свой лоб об пол этого терема! Хватит! Хочешь все тут кровью залить? Слугам придется отмывать, и кто-нибудь доложит моей юной жене. Думаешь, я хочу беспокоить ее милую головушку?» «Сегодня праздник Го. Давайте будем благоразумными. Мой дорогой магистр, прошу, накажите и меня. Я тоже плохо следила за господином Луном». «Ты тут ни при чем. Не все так плохо. Я просто не люблю, когда происходят оплошности. Его доклад в палату алхимиков уже перехватил мой поверенный, и бумага сгорела дотла. Узнай, главный магистр, о том, что творится в запретном старом городе, точно бы отказал нам в 100 000 серебряных слитков. Каждый из нас двоих заслужил свое теплое место». «Да двоих?» «Точно. Ты уже исключен из нашего соглашения. Скажи спасибо, что будешь жить, хоть и в заключении, как преступник. Благо, господин Ню не против мне в этом подсобить». «Что вы сказали?» «Бедный Лункай. Совсем скоро его лицо будет висеть на досках с портретами разыскиваемых преступников. Он думал, что так просто сможет проводить что-то за моей спиной. Господин магистр замолчал, размышляя о чем-то. «А вы, господин Ло, идите домой. Офицеры стражи вас заберут уже завтра утром. И думать забудьте о побеге, за вами будут следить. Лучше ведь быть живым в темнице, чем мертвым в канаве. У нас этим вечером праздник, так что давайте пить вино и радоваться жизни, пока можем». «Да, идемте, мой дорогой магистр». Лила, Нигоу и Чен сидели на полу в глубине сливового терема, стараясь не издавать ни звука, пока шаги не стихли, а дверь со скрипом не закрылась. «Нужно скорее рассказать дедушке о том, что Лун Кай в опасности». Сняв артвейр с пояса, она начала выводить пальцем иероглифы на его темной поверхности. «Лилань. Деда, ты себя хорошо чувствуешь? Напиши письмо господину с именем, как у моего отца. Свинья подготовила ему ловушку». «Это был магистр архива внутренних и внешних рек», — прозвучал шепот Гоу и Чена. «Второго мужчину я не знаю, но женщина по голосу и манере речи похожа на госпожу Ше. Ту, у которой родинка между бровями. Она знакома с другом отца, господином Тянем. Приходила в резиденцию малой палаты артефакторов города Энь пару дней назад. Там я ее и встретил. Что эти трое задумали?» «Мы не сможем узнать», — шепотом ответила Лилань, привязав артвейр обратно на пояс. «Дедушка Чень просил меня не пытаться узнать, что творится с закрытыми дверями архива, чтобы не привлекать внимания. Но я могу догадаться». Она помнила, что великое бедствие трех миров было связано с проблемами в запретном старом городе, шахты которого находились под городом Энь. «Почему нельзя привлекать внимание?» — прошептал он, снова обхватив руками ее талию. «Хорошо, у тебя могут быть секреты, но если они связаны с другими юношами, я этого не прощу. А я же нравлюсь тебе, да? Могу рассчитывать на поцелуй? Я только этого ждал весь вечер, пока наблюдал за тобой и играл на пипе. Прошу, позволь». Он горячими губами коснулся ее шеи, заставив волну мурашек пробежать по всему телу, будто рассыпанные горошины по тарелке. Руки его стали гладить живот Лилань, опускаясь к бедрам, разжигая внутри пламя, словно в печи кузнеца. Пол уже не казался таким прохладным, а запах Гоу и Чена был подобен дурману. «Гоу и Чен», — прошептала она, когда их губы соединились в поцелуи. Верхнее одеяние само сползло на пол, а Лилань только и могла что отвечать на его прикосновение. Дыхание его сбилось, и голос был слабым, будто он одержим животным желанием. «Почему мы просто не можем быть вместе, если бы не запрет Сянди?» «Да», — ответила она, пытаясь вернуть себе остатки разумности, но не могла. «Моя Лилань, я так хотел сделать тебя своей женой, но... этот мир и мое состояние. Я не мог поговорить с тобой в те дни, что ты отбывала наказание в архиве. Тетушка Лу...» «Стой, Гоу и Чен!» — вдруг произнесла она, оттолкнув его. Тяжело дыша, он сел на полу и прижался спиной к шкафу с рулонами тканей. Он поправил раскрытый ворот верхнего одеяния, закусил губу и нахмурил брови. В слабом свете от розового фонаря его лицо казалось прекрасной маской, даже когда он был разочарован. «Да, это тетушка Лу», — сказал, наконец, Гоу и Чен. «Она предложила мне использовать новые пилюли, и хотя я сомневался, все же попробовал. Результат вышел не очень хорошим, но эти растительные руки не так уж плохи. Ты хотел со мной поговорить о том, стоит ли использовать что-то, что кажется странным и к чему не лежит сердце? Откуда знаешь? Я нечто подобное и хотел спросить, но не смог поговорить, потому что я была занята в архиве». Лилань затаила дыхание, прижав ладонь к губам. Прошлое и будущее слились в ее голове воедино и привели к другому будущему. «Тыковка, ты чего? Такое бывает с новыми пилюлями. Очень редко, но бывает. Вместо хорошего результата случился плохой, но никто не знает, к чему приведет его выбор в будущем. Гоу и Чен, Нам стоит перестать видеться. Что ты сказала? Почему так внезапно? Да дело в руках. Я знаю, все хотят быть рядом с красивыми людьми. Не в этом дело. Это моя вина. Если бы меня не наказали, я бы отговорила тебя от этой затеи, госпожи Лу. Ты ни при чем. Это я сделал выбор. Я! О, небеса! Го Уичен, ты не понимаешь. Я не могу объяснить. Прости, ты не должен умереть, спасая меня в будущем. Не помня себя, она встала и выбежала из терема. Прыгнула на стену, скользнув пяткой по черепице, а там внизу оказался колючий кустарник. Какие-то духовные цветы ужалили ногу через длинную юбку, но ей было все равно. Главное — убежать от этого воспоминания подальше. Серебристый пар, что окутывал плоть и растворял ткань одеяния, покрывая кожу розовыми пятнами, разделил ее на кусочки. Кожа стала отпадать, как сушеная листва, подхваченная осенним ветром с ветки дерева. Боль была невыносимая, но Гоу Ичен улыбался, и рука вскоре стала скелетом. «Это пока не случилось!» Лилань продолжала блуждать в одиночестве по деревянной галерее и ощутила, как стала неметь левая нога. Впереди у распахнутых настежь ворот сада наслаждения сливами стояли лампы в форме деревьев, слышались звуки музыки и смех. Праздник Го продолжался, но колокольчик на Артвейре молчал. Ни дедушка, ни Гоу и Чен не собирались ее искать. Мог ли он обидеться? Нужно написать ему письмо позже. Сама галерея была плохо освещена. Вдруг, наступив на что-то мягкое, девушка остановилась. Протянув руку вперед, она ощутила слабые колыхания духовной силы. «Вы в порядке?» — спросила Лилань и нагнулась к служанке, но та не ответила. Она слабо дышала, а рядом лежал еще один слуга, всего в паре шагов. Фрукты валялись вокруг, будто их не успели донести до центрального двора. «Пусть поспят!» — прозвучал ленивый голос впереди. «Живы они! Поводов для беспокойства нет!» Лилань подняла глаза, увидев силуэт в темном одеянии перед собой. «Зачем вы напали на слуг?» — спросила она и выпрямилась, но ощутила покалывание в ноге. «Да не нападал я», — ответил он. «Просто ждал тебя, барышня Ли». Этот человек вмиг оказался всего на расстоянии вытянутой руки, но она успела отпрыгнуть. Наступив на больную ногу, она чуть не застонала. Незнакомец схватил лишь воздух, поэтому рассмеялся. «Ха-ха-ха! Смысла нет не доверять! На одной же стороне мы!» Вокруг его ладони стали собираться золотые крошки. Лилань ощутила, что он уже превосходил ступень духовного подмастерья. Оттенок света же выдал в нем человека из небесной столицы. У них светлые ци подобной чистоты, потому что они такими рождаются. Она уже встречала этого человека. «Слишком силен, остается только сбежать». Не успела Лилань сделать вдох, светящаяся веревка окутала ее руки, прижав к груди. Под силой веревки стала заваливаться назад, но человек в черном подхватил, потом приложил пальцы к ее губам. «Заклинание молчания», — прозвучал его шепот совсем близко от уха Лилань. «Это особенный узел шестой степени, какой знают только высшие члены Хэйань». Она повернула голову, чтобы встретить его взгляд сквозь прорези бронзовой маски. «Думал забрать тебя сразу», — продолжил он ленивым тоном. «Но, пожалуй, мы посмотрим представление. Праздник все же бывает только раз в году». Обхватив ее плечи, незнакомец топнул ногой, когда вокруг засверкали золотые крошки. Поток ветра из золотого сияния сделал ее тело невесомым, но через пару ударов сердца она снова ощутила твердый пол под ногами. Пол катился вниз и состоял из черепиц, сложенных в ряды. Человек в темном одеянии усадил ее на крышу самого высокого здания рядом с собой. Внизу был деревянный помост с украшениями, где растянули белую ткань, сзади которой готовились актеры с длинными палочками и бумажными куклами. Играли музыканты, а люди на банкете хлопали. Все было готово к представлению театра теней. «Барышня Ли!» — прозвучал голос, растягивая слова. Вы мне не интересны, но эту пьесу очень любила моя матушка, пока была жива. Каждый раз, наблюдая представление, я вспоминаю о ее теплых руках. Он вдруг тронул замерзшие пальцы Лилань, отчего та вздрогнула. «Ай я! На дворе зима, а вы разгуливаете в таком виде!» Добавил он, сняв темную накидку. Не успела она подумать о том, какой теплой и уютной оказалась эта ткань, как внизу послышался стук барабанов. «В честь праздника Го!» — начал девичий голос, и зазвучали струнные инструменты. «Мы расскажем вам пьесу «Сказание о Дзиньго». Она о том, что путь — основа бытия. Отцы присутствуют во всем, что живет и дышит. Но изменяя все, мы изменяем пять природ — огонь, землю, металл, воду и дерево. Печать из пальцев — проводник Ци. Узор заклинания — форма ее. Сначала мы учимся на рисунке на талисмане. Позже, уже выучив, не понадобится держать его в руках. Когда-то путь был единым, пока не появились темные техники, что разделили людей. Темные используют путь так, что за счет жизни других и их крови становится сильнее. А это значит вред намеренный. У потомков клана Ши, что однажды обратился к темной стороне пути, нечистый Ци при рождении больше, чем у потомков остальных кланов. Поэтому носят они повязки и сдают Ци в архив внутренних и внешних рек. «А почему так стало, скажете вы?» — прошептал незнакомец в черном. Лилань видела только его спину. Он смотрел на растянутую белую ткань внизу, где прыгали тени образов персонажей. «А почему так стало, скажете вы?» Прозвучал девичий голос снова, и застучали снова барабаны. «Об этом и расскажем мы для вас сейчас!» Люди на банкете зааплодировали.